Утром Марис взялась за упражнение с удвоенным упорством. Эван принес ей набор каменных гирь, и она начала поднимать их. Но тут же убедилась, что не только поврежденная, но и здоровая рука очень ослабели за время болезни. Собираясь как можно скорее испытать себя в воздухе, она отослала свои крылья в башню, чтобы личный кузнец правителя занялась их починкой. И хоть та была поглощена приготовлениями к надвигающейся войне, но просьба летателя есть просьба летателя. И кузнец обещала выпрямить и восстановить распорки к концу недели. Она сдержала слово. Марис сразу же тщательно проверила крылья, поочередно раскрывая и складывая каждый сегмент, осматривая шарнир за шарниром, убеждаясь, что ткань натянута туго и надежно закреплена. Ее руки делали все автоматически, словно не было никакого долгого перерыва. Уход за крыльями – главное для летателей. Марис одолевала искушение надеть их поскорей и отправиться к прыжковой скале, но она не поддалась порыву. Координация движений не совсем еще восстановилась, считала она, хотя на ногах теперь Марис держалась вполне уверенно. Каждую ночь она тайком устраивала себе испытания на плашке, и хоть до победы было далеко, улучшение чувствовалось. Нет, к крыльям она еще не готова, но скоро, скоро. Иногда она сопровождала Эвана, когда он собирал в лесу целебные травы или навещал больных. Он учил ее названием трав, объяснял свойства каждой, говорил, в каких случаях и как ими пользуются. Показывал он ей и лесных жителей. Четвероногие обитатели холодных восточных лесов мало походили на привычных милых зверьков в ухоженных рощах малого Эмберли, и Марис было интересно наблюдать за ними. Эван и сам казался частью леса, настолько, что животные и птицы его не боялись. Удивительные белые вороны с рубиновыми глазами клевали крошки у него с ладони, и он легко находил потайные входы в норы обезьян-копателей, чьи подземные лабиринты пронизывали лесной грунт. А как-то раз он схватил ее за руку, указывая на дерево, где переливался с ветки на ветку клобучник-пытатель в погоне за невидимой добычей. Марис оказалась прекрасным рассказчиком. Она летала более 40 лет, и запас ее чудесных историй был неистощим. О малом Эмберли, о Штормтауне с его ветряными мельницами и портом, об огромных бело-голубых ледниках Артелии и огнедышащих горах Эмберса. Она описывала уединенность внешних островов на востоке, за которыми простирается безграничный океан, и говорила о дружбе, царившей на Эйре до того, как летатели разделились. Эван словно видел все это воочию и сопереживал вместе с ней. Ни она, ни он никогда не касались того, что лежало между ними, отгораживало друг от друга. Эван не спорил с Марис, когда она мечтала о своих будущих полетах и не напоминал о невидимом повреждении ее головы. Они опасались касаться этих зыбких, словно трясина тем. О своих недомоганиях Марис умалчивала. Однажды, когда они вышли из дома Эвана, Марис не дала ему углубиться в лес. «Среди этих деревьев я чувствую себя взаперти», – пожаловалась она. «Мне нужно увидеть простор неба, вдохнуть чистый вольный воздух. Отсюда очень далеко до моря. Мили две», – Эван указал на север. «Видишь, вон там деревья редеют». «Ты говоришь как-то неохотно», — Марис усмехнулась. «Ты не любишь, когда вокруг нет деревьев. Если тебе тяжело, то не ходи. Только я не понимаю, как ты можешь дышать в своем лесу. Он такой густой и тесный, а пахнет только мокрой землей, гнилью да опавшими листьями». «Чудесные запахи», — Эван улыбнулся, и они повернули на север. «На мой вкус море слишком холодное, пустое и огромное. Лес для меня дом родной». «Эван, какие же мы разные!» Она прикоснулась к его плечу и рассмеялась, почему-то обрадовавшись этому контрасту. «Да, я уже чувствую дыхание моря. Как и на пороге моей хижины. Как повсюду на Тайосе», — возразил Эван. «Лес заглушает дыхание моря. Деревья вокруг редели, и Марис ощутила прилив бодрости. Вся ее жизнь прошла возле моря или над ним. Каждое утро она просыпалась в доме Эвана в тоске по грохоту волн, острому соленому запаху, но больше всего ей не хватало этой серой необъятности под столь же необъятным и бурным небом. Деревья остались позади, открывая скалистый обрыв. Марис, тяжело дыша, подбежала к его краю, упиваясь панорамой моря и неба. По темно-синему небу неслись серые клочья туч. Тут внизу ветер был относительно слабым, но кружащие в высоте коршуны сказали Марис, что там хватало воздушных струй. Нет, не тот день, чтобы мчаться с неотложным сообщением, но самый подходящий для развлечений – парить, пикировать, смеяться в прохладном воздухе. Она услышала за спиной шаги Эвана. «Ты не можешь отрицать эту красоту», – сказала она, не оборачиваясь, сделала еще шаг к обрыву, посмотрела вниз и почувствовала, что мир рухнул под ногами. Марис хрипела, отчаянно взмахивала руками, ища опору, и падала, падала, падала. Даже крепко обвившие ее руки Эвана не были спасением. На следующий день штормило, и Марис просидела в четырех стенах, в мрачном унынии обдумывая случившееся на обрыве. Она не тренировалась, почти не ела и с трудом заставила себя заняться крыльями. Эван молча наблюдал за ней и хмурился. На другой день дождь продолжался, но ветер поутих, и Эван сказал, что ему надо сходить в Порт Тайнес. «Хочу купить трав, которые здесь не растут. Я слышал, на прошлой неделе туда приехал торговец. Может, мне удастся пополнить свои запасы?» «Может быть», – безучастно отозвалась Марис. Она очень устала, хотя с утра ничего не делала, только позавтракала и чувствовала себя совсем старой. «Не хочешь пойти со мной? Ты же еще не видела Порт Тайнес». «Нет», – ответила Марис, – «у меня пока не хватает на это сил. Я посижу тут». Эван нахмурился и взял с вешалки свой толстый плащ. «Как знаешь», – он пожал плечами, – «я вернусь до темноты». Однако уже приближалась ночь, когда целитель наконец вернулся с корзиной банок с травами. Дождь кончился, но после захода солнца Марис начала тревожиться все сильнее. «Ты задержался», — сказала она, едва Эван переступил порог, стряхивая воду с плаща. «Ничего не случилось?» — Эван улыбался. Никогда еще Марис не видела его таким счастливым. «Новости?» — воскликнул он. «Чудесные новости. В порту только об этом и говорят». «Войны не будет. Правители Тайоса и Трейна согласились встретиться на этом проклятом островишке и договориться о добыче руды». «Не будет», — повторила Марис без особой радости. «Очень хорошо, но все же странно. Что произошло?» Эван развел огонь в очаге и поставил на него чайник. «Стечение обстоятельств», — объяснил он. «Тайя опять вернулась без ответа. От нашего правителя все отворачивались». А без союзников он не мог рассчитывать на победу. Говорят, он впал в страшную ярость, но сделать ничего не мог. Ну и послал Джема на Трейн договориться о встрече, чтобы выторговать себе, что удастся. С паршивой овцы хоть шерсти клок. А я-то думал, что Чесли или Трайнел его обязательно поддержат, особенно если он предложит им часть будущей добычи. И уж, конечно, жители Арена никакой любви к Трейну не питают». Он засмеялся. «Но неважно. Самое главное, не будет войны. В порт Таисе люди просто с ума сходят от радости. Хотя кое-кто недоволен тем, что не удастся поживиться на этом и набить карманы железом. Но эти не в счет. Все празднуют. Надо и нам отпраздновать». Эван взял корзину, порылся в ней и вытащил лунную рыбу. «Я подумал, может, дары моря тебя подбодрят?» – сказал он. «Я так ее приготовлю с листьями одуваний и горькими орешками, что у тебя слюнки потекут». Он отыскал длинный костяной нож и принялся очистить рыбу, насвистывая так весело, что Марис невольно начала улыбаться. В дверь громко постучали. Эван недовольно поморщился. «Конечно, что-нибудь неотложное», – буркнул он. «Марис, ты не откроешь, у меня руки грязные». Девушка в дверях, стражник и гонец правителя, щеголяла темно-зеленой формой с серой меховой опушкой. «Марис с малого Эмберли?» – спросила она. «Да». «Правитель Таю сошлет привет и приглашает тебя и целителя Эвана оказать ему честь отобедать у него завтра вечером, если это позволяет твое здоровье». «Мое здоровье позволяет», — резко сказала Марис. «Но почему, дитя, нам вдруг выпала такая честь?» Девушка выглядела не по годам серьезной. «Правитель чтит всех летателей, и его очень удручает, что ты пострадала, выполняя его поручение. Он хочет выразить свою благодарность всем летателям, послужившим Таиусу, пусть и недолго, в последнее опасное время». «А-а-а», — произнесла Марис, но ответ ее не убедил. Правитель Таиуса не показался ей порядочным человеком. «Это все?» Девушка нерешительно замялась, и тут Марис поняла, насколько она молода. «Это не относится к посланию, но...» «Так что же?» – подбодрил ее Марис. Эван оставил рыбу и тоже подошел к двери. «Сегодня под вечер прибыла летатель с сообщением, предназначенным только для ушей правителя. Он принял ее в личных апартаментах, по-моему, она с запада». «Попробуй описать ее», – попросила Марис, поигрывая медной монетой, которую достала из кармана. Девушка посмотрела на монету и улыбнулась. «Она точно с запада, молодая, лет 20 с небольшим, волосы у нее черные и подстрижены, как у тебя, и очень красивая. По-моему, я никого красивее еще не видела. Ее улыбка тоже показалась мне очень симпатичной, но служителям она не понравилась. Они сказали, что девушка даже не поблагодарила их за помощь. Глаза у нее зеленые, а на шее ожерелье, три нитки морского стекла. Ну как? Достаточно? Вполне», — ответила Марис. «Ты очень наблюдательна». Она протянула девушке монету. «Ты ее знаешь?» — спросил Эван. «Ну, у летателя». Марис кивнула. «Со дня ее рождения и родителей ее я тоже хорошо знала». «Кто же она?» — спросил он нетерпеливо. «Карина», — ответила Марис, — «с малого Эмберли». Девушка все стояла у двери. Марис посмотрела на нее. «Ну?» – спросила она. «Что-нибудь еще? Приглашение, разумеется, мы принимаем. Передай правителю нашу благодарность». «Да, вот еще что», – выпалила девушка. «Я чуть не забыла. Правитель любезно просит, чтобы ты захватила с собой свои крылья. Если это, конечно, не повредит твоему здоровью». «Разумеется», – ответила Марис глухо. «Разумеется». И закрыла дверь. Правитель Таиуса жил в угрюмой крепости в стороне от городов и деревень, в узкой уединенной долине, неподалеку от моря, но отгороженной от него отрогом горы. Только две дороги вели туда, и обе были перехвачены заставами. На самом высоком утесе уходила в небо дозорная башня, откуда просматривались все тропы в долине. На черных камнях старинной крепости оставили свои следы века непогоды. Крепость примыкала к горному склону, и Марис, уже бывавшая там, знала, что состоит она главным образом из подземных помещений, выдолбленных в скале. Снаружи ее опоясывали две широкие стены, вдоль парапетов прохаживались стражники с длинными луками, укрывая теснящиеся друг к другу деревянные строения, над которыми возвышались две черные башни. Самая высокая достигала в высоту почти 50 футов. Окна башен защищали решетки из толстых деревянных брусьев. Из-за близости моря в долине постоянно было сыро и холодно. Ростом только упрямый лиловый лишайник, да сине-зеленый мох, наполовину покрывший каменные стены. Марис с Эваном шли по дороге из Стосси. В первый раз их остановили на заставе в долине, потом у внешней стены и только после второй проверки впустили в крепость. Их могли задержать и дольше, но Марис несла серебряные крылья, а с летателями стражники никаких вольностей себе не позволяли. Во дворе крепости царила суета. Дети играли с косматыми псами, повсюду бегали свиньи, стражники упражнялись с луками и палицами. У одной из стены притулилась виселица, дерево которой заметно потрескалось и посерело от времени. Вокруг нее играли дети, а один мальчишка качался в петле, как на качелях. Две другие петли зловеще колыхались под пронизывающим вечерним ветром. «Как тут мрачно!» – шепнула Марис Эвану. «Правитель малого Эмберли живет в огромном деревянном доме на холме, откуда открывается вид на город. В нем есть 20 комнат для гостей, большой зал для перов, замечательные витражи и сигнальная башенка, чтобы вызывать летателей, и никаких крепостных стен, стражников и виселицы. «Правителя Малого Эмберли выбирают», — сказал Эван. «Правитель же Тайюса происходит из рода, властвовавшего здесь со времен звездоплавателей. И не забывай, Марис, что Восток — не такой благодатный край, как Запад. Зима здесь длится дольше, бури яростнее и холоднее. В нашей земле больше металлов, но она хуже питает посевы, чем земля Запада. Тайюсу все время грозят войны и голод». Они подошли к массивным воротам во внутреннюю крепость, и Марис ничего не ответила. Правитель принял их в своих покоях. Он сидел на простом деревянном троне, охраняемый двумя угрюмыми стражниками, но тут же встал им навстречу. Летатели считались равными правителям. «Я рад, что ты приняла мое приглашение, летатель», — сказал он. «Твое здоровье внушало опасения». Несмотря на вежливый тон, Марису он не нравился. Правитель был высок, хорошо сложен, с правильными, почти красивыми чертами лица. Длинные седые волосы закручены на затылке по обычаю Востока. Но в его облике было что-то неприятное. Глаза казались опухшими, а уголок губ подергивался в нервном тике, скрыть который не могла даже густая борода. Богатство его убранства производило мрачное впечатление. Толстая серо-голубая ткань с черной меховой опушкой, высокие сапоги, широкий кожаный пояс, инкрустированный железом, серебром и драгоценными камнями. С пояса свисал небольшой металлический кинжал. «Спасибо на добром слове», — сказала Марис. «Я действительно получила серьезные повреждения, но теперь, похоже, здоровье мое полностью восстановилось. Эван, настоящее сокровище вашего острова. Я встречала много целителей, но не каждый смог бы потягаться с ним в его искусстве». Правитель опустился в церемониальное кресло. Он получит достойное вознаграждение. Слова прозвучали так, словно Эван в комнате не присутствовал. «Хорошая работа заслуживает хорошей платы, разве нет?» «Я расплачусь с Эваном», — сказала Марис. «У меня хватит железа». «Нет-нет», — возразил правитель. «Ты чуть не погибла с моей вестью, и меня это очень удручило. Разреши мне выразить свою благодарность». «Свои долги я отдаю сама», — не отступала Марис. Лицо правителя застыло. «Хорошо», — сказал он. «Нам следует обсудить еще одно дело, но прежде обед. После такой прогулки ты, конечно, проголодалась», — он вскочил. «Идем. Ты убедишься, летатель, что я умею принимать гостей. Вряд ли ты видела стол богаче и лучше». Однако вскоре выяснилось, что Марис доводилось пробовать более вкусную и изысканную пищу и не раз. Количество разносолов на столе не компенсировало их качество. Рыбный суп оказался пересоленным, хлеб черствым, мясо переваренным и невкусным, даже пиво показалось ей слишком кислым. Обедали они в полутемном сыром зале за длинным столом, накрытым на 20 человек. Эван, изнывавший от неловкости, сидел в конце стола, рядом с офицерами стражи и младшими детьми правителя. Марис на почетном месте справа от правителя, рядом с его наследницей, астролицей, угрюмой женщиной, которая на протяжении всего обеда не проронила и трех слов. Другие летатели сидели напротив. Ближе всех к правителю находился изнуренного вида мужчина с землистой кожей и носом луковицей. Марис припомнила, что встречалась с ним прежде, и что зовут его Джем. Карина с Малого Эмберли улыбалась ей через стол. «Действительно, очень красивая, как сказала девушка-гонец. Так ведь и ее отец, Корм, бесспорно был красавец». «Ты хорошо выглядишь, Марис», — сказала Карина. «Я рада». «А мы очень тревожились». «Я здорова», — ответила Марис. «И надеюсь, что скоро смогу летать». «Марис». Милое лицо Карины омрачилось, и она договорила неловко. «От души надеюсь, а тебе все справляются». «Мы хотим, чтобы ты поскорее вернулась домой». Она опустила глаза и начала есть. Между Джемом и Кариной сидела молодая женщина, тоже летатель, но Марис ее не знала и после тщетной попытки завязать разговор с дочерью правителя начала пристальнее рассматривать незнакомку. Ровесница Карины, но как они не похожи друг на друга. Карина – жизнерадостная красавица, темные волосы, нежная здоровая кожа, смеющиеся зеленые глаза, Небрежная уверенность в каждом движении. Летатель, дочь летателей, с рождением унаследовавшая привилегии и традиции, неотъемлемые от владения крыльями. Ее соседка выглядела очень худой, хотя в ней ощущалась скрытая сила. Оспины изрыли впалые щеки, белобрысые волосы стянуты в неряшливый узел на затылке таким образом, что лоб выглядит неестественно высоким. Улыбка обнажала ее кривые и темные зубы. «Ты ведь Тайя», — утвердительно сказала Марис, встретив взгляд умных темных глаз. «Да, это я». Голос девушки оказался неожиданно приятным, спокойный и мягкий, чуть-чуть ироничный. «По-моему, мы не встречались раньше», — продолжила Марис. «Ты давно летаешь?» «Я выиграла свои крылья 2 года назад на Северном Аррене». Марис кивнула. «Мне не удалось попасть туда. Летала с поручением на Артелью». «Тебе доводилось бывать на Западе?» 3 раза», — ответила Тая. 2 раза на Большом Шутане и на Кульхоле. А вот на Эмберли никогда. Ни на Большом, ни на Малом. В основном я летаю на Восток, особенно последнее время». Она искоса бросила на правителя язвительный взгляд и заговорщически улыбнулась Марис. Слушавшая их Карина вежливо спросила. «Как тебе показался Штормтаун и Эйри? Ты бывала на Эйри?» Тая мягко улыбнулась. «Я ведь однокрылая», — сказала она. «И училась в Эйрхоме. Мы не посещаем твой Эйри, летатель. Ну а Штормтаун очень внушителен. На востоке таких городов нет». Карина покраснела. Марис почувствовала прилив раздражения. Стычки между прирожденными летателями и однокрылыми выскочками действовали на нее угнетающе. Небо Гавани Ветров уже не было царством товарищества, как когда-то, и во многом по ее вине. «Эйри совсем неплохое место, Тайя», — сказала она. «Со многими моими друзьями я познакомилась там». «Ты ведь не однокрылая», — ответила Тайя. «Ну да, сам Вэл однокрылый как-то сказал мне, что я первая однокрылая, признаю я это или нет». Тая внимательно ее оглядела. «Нет», — сказала она затем. «Совсем нет. Ты не такая, Марис. К старым летателям ты не принадлежишь, но ты и не однокрылая. Я не знаю, кто ты. Но должно быть тебе очень одиноко». Обед закончился в странном напряженном молчании. Когда чаши с десертом опустели, правитель отпустил членов своей семьи, советников и офицеров. Так что за столом остались только 4 летателей и Эван. Он хотел отослать и Эвана, но целитель не подчинился. «Марис все еще под моим надзором», — сказал он, — «и я останусь с моей больной». Правитель злобно взглянул на него, но настаивать не стал. «Ну хорошо», — буркнул он, — «нам нужно обсудить одно дело, касающееся летателей». Он пристально посмотрел на Марис. «Буду говорить прямо. Я получил послание от моего коллеги, правителя Малого Эмберли. Он справляется о твоем здоровье. В твоих крыльях есть сильная нужда. Когда ты окрепнешь настолько, чтобы вернуться на Эмберли?» «Не знаю», — ответила Марис. «Ты сам видишь, что я здорова. Но полет от Тайоса до Эмберли очень утомителен для любого летателя, а я еще не в прежней форме. Я покину Тайос, как только смогу». «Долгий полет», — подтвердил Джем. «Особенно для тех, кто и коротких полетов не совершает». «Да», — согласился правитель. «Ты часто прогуливаешься со своим целителем и с виду вполне здорово. Твои крылья приведены в порядок, как мне доложили, а ты не летаешь, ни разу не приходила на скалу летателей, не упражнялась. Почему?» «Я еще не готова», — ответила Марис. «Правитель», — снова вмешался Джем, — «что я тебе говорил? Она не выздоровела, как бы не выглядела. Иначе она бы уже летала». Он перевел взгляд на Марис. «Прости, если я причиняю тебе боль, но ты знаешь, что это правда. Я сам летатель и понимаю, что удержать здорового летателя на земле невозможно. К тому же ты необычный летатель. Я много раз слышал, что крылья ты любишь превыше всего». «Да», — ответила Марис, — «любила. И люблю». «Правитель», — начал Эван. Марис обернулась к нему. «Нет, Эван», — перебила она, — «я скажу им сама». Она посмотрела на правителя. «Да, я не совсем выздоровела. Что-то произошло с моим чувством равновесия. Но оно понемногу восстанавливается, и с каждым днем это делается все заметнее. «Сожалею», — быстро сказала Тайя. Джем кивнул. «Ах, Марис!» — Карина побледнела и с трудом сдерживала слезы. Она не унаследовала злорадности отца и знала, что значит для летателя чувство равновесия. «Ты можешь летать?» — спросил правитель. «Не знаю», — призналась Марис. «Мне нужно время». «Времени у тебя было достаточно», — перебил он и повернулся к Эвену. «Целитель, ты можешь гарантировать мне, что она будет летать?» «Нет», — грустно ответил Эван, — «не могу». Правитель нахмурился. «Конечно, это дело правителя Малого Эмберли, но вся ответственность ложится на меня. Я считаю так. Летатель, если он не может летать, не летатель, и крылья ему не нужны. Если неизвестно, будешь ли ты когда-нибудь совсем здорова, ждать станет только дурак. Еще раз спрашиваю тебя, Марис, ты способна летать?» Он сверлил ее взглядом, уголки его рта насмешливо подергивались, и Марис поняла, что отсрочки не будет. «Я способна летать», — прошептала она. «Вот и хорошо», — кивнул правитель. «Так чего же откладывать? Бери крылья и покажи нам». Сырой туннель был таким же бесконечно длинным, каким и запомнился Марис, и навевал тоже ощущение неизбывного одиночества, хотя на этот раз она шла по нему не одна. Все молчали, только раздавались звуки шагов. Впереди два стражника несли горящие факелы. Летатели надели крылья еще в крепости. Они вышли под холодное звездное небо, море, огромное, темное, тоскливое, беспокойно колыхалось внизу. Марис поднялась по ступенькам на скалу летателей. Хотя шла она медленно, бедра заныли, дыхание стало прерывистым. Эван взял ее за руку. «Я могу уговорить тебя не летать?» «Нет», — ответила она. «Я так и думал», — он кивнул. «Удачного полета». И, поцеловав ее, отошел в сторону. Правитель прислонился к скале в глубине площадки. Стражники охраняли его с двух сторон. Тайя и Джем начали расправлять ее крылья, а Карина держалась поодаль, пока Марис ее не окликнула. «Я не сержусь», — сказала Марис. «Ты не виновата. Летатель не отвечает за послание, которое доставляет. Спасибо». Хорошенькое личико Карины казалось совсем белым. «Если я потерплю неудачу, ты должна доставить мои крылья на Эмберли, так?» Карина смущенно кивнула. «А ты знаешь, как правитель распорядится ими? Подыщет нового летателя, например, кого-нибудь из тех, кто проиграл свои крылья в состязании. А пока мама больна, но отец еще в состоянии летать». Марис небрежно усмехнулась. «Забавно. Корм всегда зарился на мои крылья, но я постараюсь, чтобы они ему не достались». Карина улыбнулась. Крылья развернулись во всю ширину, и Марис ощутила такой знакомый напор ветра. Проверила ремни и распорки. Она сделала Карине знак посторониться, подошла к краю обрыва и посмотрела вниз, собрав волю в кулак. Мир пьяно зашатался у нее перед глазами, завертелся. Далеко внизу прибой разбивался от черные рифы. Вечная схватка двух стихий. Марис сглотнула, стараясь не сорваться с обрыва. Мало-помалу горизонт выпрямился и замер в полной неподвижности. Обычный обрыв, каких тысячи. Внизу темная поверхность океана, а надо всем этим безграничный купол неба. Ее друг, ее возлюбленный. Марис раскинула руки и взялась за держатели. Потом сделала глубокий вдох и прыгнула. Оттолкнулась она удачно, ветер мгновенно подхватил ее, холодный, сильный, пронизывающий до костей, но не свирепый, а такой, с которым легко совладать. Она расслабилась и отдалась ему, описывая длинную красивую дугу. Однако воздушный поток повернул к обрыву, и Марис решила изменить направление. Она изогнулась, готовясь взмыть вверх, и тут небо задрожало, заплясало. Она притормозила, но не рассчитала усилия, и когда попробовала исправить ошибку, чуть не перевернулась в воздухе. У нее перехватило дыхание. Ощущение полета пропало. Марис закрыла глаза, пытаясь подавить тошноту. Она падала, тело перестало ей подчиняться, в ушах стоял несмолкаемый звон. Прежде все ее существо знало, как опираться на ветер. Она реагировала на малейшие изменения в движении воздуха, еще не успев их осознать. Улавливала вкус надвигающейся бури, распознавала приметы штиля. Все было утрачено. Она летела сквозь бесконечный океан воздуха, ничего не чувствуя, кроме тошноты, беспомощная во власти беспощадного ветра, которого не понимала. Огромные серебряные крылья накренялись то туда, то сюда, тело раскачивалось. В приливе отчаяния Марис открыла глаза, выровнялась и решила лететь, полагаясь только на зрение. Но скалы шатались, обрыв двигался, темнота мешала смотреть, и даже яркие холодные звезды вверху, казалось, смещались, плясали и смеялись над ней. Дурнота завладела ею, и Марис отпустила держатели впервые в жизни. Теперь она не летела, а висела в петлях под крыльями, перегнувшись пополам и судорожно кашляя. Обед правителя извергся в море. Ее сотрясала дрожь. Джем и Карина уже летели к ней, но Марис охватила безразличие. Она чувствовала себя опустошенной и старой. Внизу по черным волнам скользили лодки. Она снова ухватилась за держатели, попыталась набрать высоту, но вместо этого резко пошла вниз, поняв, что падает и уже не сумеет исправить положение. Она заплакала, море устремилось к ней, мерцая, вздымаясь и опадая. Уши разрывала боль. Она не может летать. А она ведь летатель, и всегда была им. Любовница ветра с деревянными крыльями, дитя небес, одинокая, только в небе дома. Летатель, летатель, летатель, неспособные летать. Марис закрыла глаза, и мир перестал вращаться. Со шлепком, рассыпая соленые брызги, ее забрало море. «Долго же оно дожидалось этой минуты», — подумала Марис.